15:34. Первый мрак. До волн пришли тучи. Это было 142 миллиона 221 тысяча 201 год назад. Волны оторвали один из 9 лепестков Хендерики, и он попал в отравленное море. Только в песнях поется о тех погибших селах. О них будет написано в книгах, которые будут жить еще долго после их гибели. Прочитанная с табличек, на которых записаны поэмы, созданные по мотивам преданий, спетая, запомненная, записанная и повторенная на протяжении десятков мраков, наша история теперь хранится в глубоких туннелях, в тонущем фрагменте нашего мира. Там находятся книги. Но еще 100 лет никто не сможет взять их, потому что люди бросили бомбу. Это была моя работа, переданная мне с незапамятных времен. Переписывать все страницы, пока они не рассыпались в прах. Это отняло у меня 3000 лет. Но я помню каждое слово. Хендер перечитывал первую запись в своей книге, делая поправки 3 руками с помощью клавиатуры своего MacBook Pro. Он мог говорить и писать на 200 языках селов, многие из которых давно считались мертвыми. Но для него, владеющего всеми эти древними языками, английский все равно оставался достаточно трудным. Селы были одиночками. Обычно они заводили детей к тому времени, когда им исполнялось несколько десятков тысяч лет, поэтому язык для них стал скорее инструментом мышления, нежели общения. В последние 17 тысяч лет Хендер был единственным посредником между ними, поскольку каждый из селов говорил на своем наречии. Ежегодно они платили ему дань на тот предмет, если ему придется стать переводчиком в редком случае общения или спора. Порой кто-то из селов находил древний артефакт и письмена, и эти находки относили Хендеру. С людьми Хендер говорил по-английски потрясающе хорошо, хотя прошло всего 6 месяцев. Люди довольно быстро поняли, что он лингвистический гений. Довольно скоро Хендер более или менее сносно одновременно познакомился с французским, итальянским, немецким и даже русским и японским. Он неустанно обучал английскому других селов, поскольку они решили, что им нужен общий язык, которого прежде у них никогда не было. Да, это было нужно, чтобы общаться с людьми и между собой в новых и пугающих условиях. Хендер подписал новую запись «Шенудай Шуэнайр». Приблизительно так выглядело на письме произношение его краткого имени. Он не возражал против того, чтобы его называли Хендер. Именно так его в свое время назвал Энди. На самом деле имя ему нравилось. Не возражал он и против того, чтобы его упоминали как «он» или «она» или «Хендропот». Люди использовали все эти названия и многие другие, говоря о селах, хотя селы были гермафродитами. Он предложил людям именовать его и его сородичей селами. Слово было простым для произношения и достаточно древним. Оно отражалось в языках всех 5 селов, каждый из которых был последним представителем древнего племени. Хендер привык к тому, что у одного и того же может быть много разных названий. Но когда то, что обозначают слова, меняется, это становится ложью. Так теперь размышлял Хендер. Если бы один сел солгал другому на острове Хендерс, это могло означать мгновенную смерть. В том мире, откуда он был родом, ложь означала смерть. И все это в последнее время тревожило его. Хендер обвел взглядом грубое подобие дерева трена, изготовленное из бетона, арматуры и торкрета. Люди поставили под миларовым небом 5 деревьев с чешуйчатой корой, похожие на те, на которых селы жили на острове Хендерс. Селы были потрясены и благодарны людям за это странное проявление доброты и участия. Но они начали задумываться о том, что же на самом деле происходило. То ли люди освободили их, то ли взяли в плен. Им не позволялось покидать убежище, хотя люди постоянно говорили им, что эта обитель устроена для их блага, что это временно. А селам очень трудно было понять, что значит «временно». Особенно при том, что проходили дни за днями. В круг синего неба, в центре серебристого купола, проник солнечный луч. Золотой столб света ударил в окно Хендера. Солнце озарило прозрачные шерстинки на 4 его руках, перебиравших окаменелости, собранные им на родном острове. Эти находки Хендер разложил на столе рядом с компьютером. Нелл, Джеффри и Энди – помогли ему вывести с острова эти находки, когда они спасались бегством. Эти освещенные солнцем кусочки острова Хендерс представляли собой копии музейного качества, как говорил Энди. Оригиналы люди забрали для исследований. Те, которые вернули ему, выглядели точно так же, но сделаны были из чего-то иного. Для него это было как еда, сделанная из камня, или как камни, сделанные из еды. Все в этом мире заменяли чем-то другим, но люди то и другое называли одинаково. Большинство личных вещей Селам так и не вернули. Энди, ставший первым человеком, с которым они познакомились на острове Хендерс, и который теперь постоянно жил рядом с ними, объяснил Хендеру, что их вещи были похищены во время переезда с острова, и что некоторые были проданы за высокую цену на каком-то черном рынке и на интернет-аукционах. Власти не успели вмешаться. Голос Джо, одного из двух офицеров, приставленных к Селам, зазвучал в динамиках интеркома. «Хендер, через 3 минуты начало сеанса!» Он закрыл Максбук. «Хорошо, Джо!» Хендер спустился из комнаты, пользуясь при ходьбе всеми 6 конечностями. Его ноги двигались по винтовой лестнице, словно руки пианиста. И, наконец, он появился в копии фюзеляжа Б-29, которая была немного просторнее того самолета, который врезался в его дерево на острове Хендерс более полувека назад. Остальные селы ждали его. Хендер обвел взглядом странички из журналов и упаковки от разных продуктов, прикрепленные к стенам и потолку. Все это должно было напоминать ему о доме, где он копил всякий мусор, собранный на берегу, и изучал людей издалека. Ему вдруг стало не по себе, и он расставил конечности, чтобы не упасть. «Иди сюда, Хендер!» — позвал его Бо, сидевший рядом с остальными селами на длинном красном диване перед гигантским плоским телевизором. Энди и Джо устроились за кухонным столиком позади дивана. «Попкорн готов!» — возвестил Джо, вынимая из микроволновки большую миску с воздушной кукурузой. «Как Стивен Спилберг назвал акулу в фильме «Челюсти»?» «Брюс», — ответил Бо с дивана. «Черт, слишком простой вопрос». Джо огорчился, что упустил шанс. Бо и Джо были фанатами поп-культуры и соперниками в познаниях. Между ними шло постоянное соревнование. В Хендродоме, как они его называли, у них было много свободного времени. К селам их приписали на неопределенный срок. Это произошло после знакомства с этими существами на острове Оаху. Помимо других обязанностей, Бо и Джо стали для селов помощниками в любых экстренных ситуациях. Кроме того, на них лежала внутренняя охрана. Людей не впускать, а хендроподов не выпускать. Безопасность на базе была поставлена по высшему разряду. Место было изолированное, поэтому работа не слишком угнетала офицеров. Селы не имели никакого желания покидать прохладный климат, воцарившийся под куполом, и уходить куда-то по жаркой пустыне, а до них никто не мог добраться. После настойчивых возражений селов офицеры решили не допускать к ним сменный персонал. Хендер объяснил людям, что селам нужно знакомиться с каждым человеком лично, и что большие группы незнакомых людей на них действуют угнетающе. Более того, селы не привыкли к тому, чтобы их покидали. Их не должны были покидать. То есть до самой смерти, что даже для них являлось событием редким и трагичным. Несмотря на то, что чаще всего селы держались независимо и необщительно, некоторых людей они ценили невероятно высоко. Им много раз объясняли, почему отсутствуют Нелл и Джеффри и что означает понятие «медовый месяц». Но все равно селы с ужасом думали о том, что их любимцев не будет рядом с ними целых 2 недели. Энди принес селам блюдо с кусочками мяса, приготовленным на гриле. «Ешьте. У нас осталось всего несколько сотен фунтов замороженных стейков из мяса, так что наслаждайтесь». Хендер с меланхоличной радостью вдохнул запах жареного мяса. Им селов подчивали по особым случаям, чтобы поднять им настроение. Стейки нарезали из туш 3 убитых паука-тигров, погрузили в контейнеры с жидким азотом и вывезли с острова за несколько часов до его уничтожения. Затем на вертолетах это мясо доставили на борт американского военного корабля в Филиппинское море и поместили там в морозильнике. В этих морозильниках везли в Штаты большинство умерщвленных образцов местной флоры и фауны. Словом, тонна мяса паука-тигров оказалась в кладовых на военной базе, ставшей обителью селов.